В государственных учреждениях Англии не должно искать, как это делают некоторые английские историки, оправдание теории, возникающих в наше время. Он отметил, что английские короли легко обходили эти коренные законы, установленные Великой Хартией и парламентом с помощью всяких уловок. 39-я статья Великой Хартии, запрещавшая произвольные аресты свободных людей без суда, не соблюдалась даже в отношении пэров Англии, в стране широко применялись пытки. И далее, глядя на подобного рода случаи, многие приходили к тому заключению, что конституция английского народа была только на словах. Этот вывод Грановского для середины XIX века отличался оригинальностью и шел вразрез с общими тенденциями дворянской и буржуазной историографии не только в Англии, но и в других странах Европы. Так теоретические взгляды Грановского на средневековое государство иногда оказывались в противоречии с конкретной трактовкой им реальной исторической действительности. Рассмотрев общеисторические и методологические воззрения Грановского в их эволюции, необходимо проследить, как они преломлялись в его лекционных курсах. Мы ограничимся здесь некоторыми проблемами курса, в которых наиболее рельефно отразилась внутренняя связь движения научной мысли Грановского с тем делом его исторической пропаганды, которая создала ему известность в широких кругах русского общества. В центре его внимания находились новые сюжеты, подчас чуждые тогдашней дворянской буржуазной историографии, тяжелая судьба рабов и крепостных крестьян, борьба народов против национального порабощения. С кафедры университета передовой ученый, пользуясь материалами прошлого, клеймил крепостничество, основное зло российской действительности того времени, выступал против деспотизма в защиту свободной мысли и просвещения народа. Грановский высказал передовые для его времени взгляды о судьбах народа, помог разглядеть в нем живую деятельную силу. Уже в первых своих курсах Грановский обращал внимание слушателей на крайнюю бедность источников сведениями о жизни народа. Летописцы смотрели более на верхушки общества, между тем как раба и среднего сословия как будто не было. Ученый указывал на отсутствие специальных монографий, достойных этого предмета, ставил задачу восполнить данный пробел. Самые живые вопросы современной ему науки, считал он, показать состояние низших классов Западной Европы и показать, откуда явились нынешние пролетарии. Пожалуй, с наибольшей полнотой его творческий поиск отразился в освещении переходной эпохи от рабовладения к феодализму. Он глубоко подходил к выяснению причин падения Западной Римской империи. Здесь он говорил о значении борьбы идей в процессе гибели древнего и рождения нового мира, подчеркивал роль христианства в этом процессе, но вместе с тем Грановский связывал нарастание внутреннего кризиса империи и с тяжелым положением масс. Достаточно взглянуть на состояние народа, читаем в рукописи, чтобы понять, как за блестящей внешностью империи скрывается больное неизлечимое общество. Роскошный образ жизни римских магнатов покупался страшными жертвами. В лекции Грановского рабы выступают создателями всех благ для немногих, производителями в сельском хозяйстве и ремесле, строителями колоссальных дорог. Грановский постоянно напоминал студентам об ужасном характере римского рабства, при котором рабам не было надежды на свободу. Подробно говорил он и о крайне приниженном социальном и правовом положении колонов, народов провинций. Нарастание внутреннего кризиса позднеримской империи Грановский связывал с вытеснением свободного труда, с обезземеливанием и обнищанием крестьян, с тем, что исчезал ранее значительный класс мелких землевладельцев. Собственность сосредоточивалась в немногих руках. Бедность низших классов, истребление низшего и среднего сословия, огромные пустыри, образовавшиеся в самых цветущих провинциях, множество незасеянных полей – таким было в представлении Грановского состояние позднерабовладельческого общества. В записи читаем, что Римская империя, став военной державой, должна была